У тебя есть, куда потратить эти деньги?» Девушка неопределенно хмыкнула и снова отпила кофе. Потом посмотрела на меня. «Часть мы выделили на рекламу. Хотим повторить опыт со стримершами. Только теперь сделать призы крупнее, а участниц задействовать намного больше. Пусть в игре схлестнется пара сотен кланов». На момент замолчав, продолжила: «Но на это уйдет не больше нескольких миллионов. Возможно, вообще получится уложиться в 2,5. Механика уже отработана, специалисты прямо сейчас занимаются поиском девушек и заранее подписывают договоры о сотрудничестве. По мере того, как игра становится популярной, многие начинают просить больше денег, а конкуренты пытаются нас копировать. Уже 3 компании заявили о проведении подобных конкурсов. К счастью, пока не слишком крупные, учитывая инвестиции, мы задавим их массой». Телефон завибрировал, уведомляя о пришедшем сообщении. Но это была Минса ПЭК, которая дала знать, что они закончили проработку персонала Клинки и Геонши приступает ко второму этапу. Попытается получить контроль над их персональными устройствами, вытащив оттуда всю доступную информацию. Пробежав глазами послание, я поднял глаза на Ун. «А новые разработки у вас есть? Планы по расширению существующей игры?» Та вздохнула и, взяв десертную вилку, покрутила ее между пальцами. «Десяток новых проектов в зачаточном состоянии и наброски концептов еще целой груды. Но, все пока на самой начальной стадии. До момента, когда они потребуют объемных вливаний, пройдет время. А если мы сейчас возьмем все эти деньги, оценивать нас будут вместе с остальными стартапами, по темпам роста. Сам же понимаешь». Я отпил принесенный черный кофе и медленно кивнул. Изначальная высокая оценка капитализации несла и риски. Развитие компании должно было соответствовать. Думаю, следует оценить перспективы текущей игры. Посмотреть на процент удержания пользователей, которые не связаны с участвующими в состязании кланами, взглянуть на долю платящих игроков и средний объем платежей за месяц. Если показатели окажутся неплохи, у твоей команды разработчиков наверняка отыщутся идеи по улучшению приложения. Да и расходы на сервер у вас, скорее всего, будут расти просто стремительно. Ун Хонг задумалась, смотря на свою чашку кофе, и я добавил: «Тебе напомнить, сколько зарабатывают топовые мобильные игры? Или, может, емкость рынка?» Девушка подняла на меня глаза, и я с улыбкой озвучил еще одну фразу: «Или может просто обсудить Tencent?» Та выразительно хмыкнула. «Оно и понятно. Китайская инвестиционная компания была лидером в индустрии мобильных игр, которые в прошлом году принесли ей больше 7 миллиардов долларов. Причем, 3 из них заработало всего одно игровое приложение». Покосившись на Чжи, которая молча наблюдала за нашей беседой, Ун Хонг тоже улыбнулась и слегка хлопнула ладонью по столешнице. «Решено, возьму деньги. Есть пара проектов, которые можно сделать относительно быстро, даже если первая игра начнет проседать по показателям, а пока она все равно выйдет в плюс. Текущий процент удержания я уже оценивал, и он неплох. С долей платящих игроков пока непонятно, нужно подождать пару недель, прежде чем наступит полная ясность. Но, в любом случае, с таким притоком юзеров в плюсе мы точно останемся». Откинувшись на спинку стула, добавила: «А если что, вытянем новинками». Задумчиво смотрящая на нее Чжи, которая отвлеклась от размышления о месте, тихо протянула: «У тебя же там доля с прописанными условиями роста, да?» Подруга, не прекращая улыбаться, повернулась к ней, блеснув глазами, весело подтвердила: «Именно так, и они уже выполнены, вернее, перевыполнены. В плане было только освобождение от японцев Сеула, а мы сбросили их в море и уже раздумываем, не высадить ли десант на берегах Кюсю». Чжи слегка взмахнула рукой, смотря на нее с немым вопросом, и он продолжила: «У меня и младшего брата теперь блокирующие пакеты акций. Доля Хонг Групп сократилась до 20%. Глава Чен Интертеймент прищурилась, а потом широко распахнула глаза, как будто только сейчас что-то осознав. «То есть ты можешь обменять свои акции на бумаги самой компании? Получить личный пакет?» Та довольно закивала: «Могу. Или выкупить часть их доли и выйти из корпорации, либо вообще продать все на рынке и получить на руки 42 миллиона евро. В одном я уверена точно, теперь меня будут обхаживать, как наследную принцессу, и точно не отодвинут в сторону». Снова завибрировал телефон. На этот раз сообщение пришло от Бён Хо. Задержанных допрашивали люди из прокуратуры. Координатора нападения тоже взяли, уже дал показания против Джи Хё. Скорее всего, в течение ближайшего часа ей выдвинут официальные обвинения. Глава 16. Этим утром я наконец проснулся в своей постели. Не сказать, что она успела стать для меня привычной. Эту квартиру я снял совсем недавно. Тем не менее, ощущения были гораздо лучше, чем после пробуждения в лав-отеле. Разобравшись с ванными процедурами, оценил свои запасы одежды. Пара костюмов, несколько рубашек, белье. В целом, неплохо. Но когда поступит 300 тысяч евро от Унхонг, пожалуй, стоит обновить гардероб. Плюс, купить машину и поискать надежного водителя. Сварив кофе, проверил работоспособность левой руки. Убедившись, что она практически в норме, принялся ее разбинтовывать. А в процессе снова пробежался по воспоминаниям вчерашнего вечера. Когда мы закончили обсуждать перспективы Хонг Гейминг, Ун неожиданно заявила, что они с братом обсудили мой вклад и передадут мне долю в 1%, выделив каждый по половине, что было гораздо больше, чем пакет, на который я мог рассчитывать в качестве комиссионных. Особенно, если учесть, что совсем скоро этот самый процент будет оцениваться на рынке в 1 200 000. Солидная сумма, к которой добавится еще 300 тысяч наличностью. Впрочем, резоны у них были, без меня они не получили бы эти 12 миллионов и высокую рыночную оценку. А значит, и двух следующих предложений не было. Теперь же Хонг Гейминг был буквально залит деньгами и находился в относительной безопасности. Не говоря о том, что компания вот-вот перейдет под фактический контроль двух младших членов семьи. В уставных документах был прописан ряд целей, выполнение которых увеличивало долю обоих основателей, доводя ее до максимальной, если они обойдутся без привлечения капитала самой Хонг Групп. За счет инвестиционных траншей, все эти цели полностью закрывались. Более того, заметно перевыполнялись. К тому же, Хонг Групп относилась к нижней прослойке Чебалей. Утечка об инвестициях в игровое подразделение и грядущем росте его капитализации уже привели к росту стоимости всей семейной корпорации. В целом, если посмотреть на перспективы, Ун была полностью права, теперь девушка прочно заняла место в высшем руководстве компании, по сути, став ее вторым номером, и останется им даже в том случае, если никаких новых прорывов совершено не будет. Сняв повязку, я размял руку, допил свой кофе и через 15 минут уже забирался в машину, которая помчала меня в офис бушующего кита. Чжи, судя по отсутствию сообщений, еще спала, а новостная лента была заполнена материалами о новом обвинении, выдвинутом Джи Хё. Мол, она попыталась убить свою племянницу вместе с ее советником, который перед этим был уволен из структур Чен Групп. Минса Пэк к информационной повестке свою руку тоже приложила. Некоторые репортеры явно черпали вдохновение в материалах, которые креативщица распространяла через социальные сети. Имелась и негативная сторона. Некоторые журналисты не ограничились абстрактным упоминанием моей фигуры, а копнули чуть глубже, опубликовав в новостях имя и даже указав данные о точном статусе на прежнем месте работы. Сейчас подобная популярность мне была ни к чему, но остановить процесс было невозможно. Оставалось рассчитывать на естественное снижение интереса к теме, а вместе с ним и падение медийной активности вокруг нее. Как только событие перестанет привлекать большие объемы трафика, новости станут появляться редко и только на профильных ресурсах. Я предполагал, что офис окажется пуст, время было слишком ранним, чтобы кто-то успел добраться до рабочего места. Но зайдя внутрь, неожиданно услышал легкий храп, а потом обнаружил и пару спальных мешков, из которых торчали головы спящих. Минса и Гион Шин решили заночевать прямо в офисе. Проснулись они в момент прибытия курьера, тот не удосужился прочитать примечание о том, что требуется лишь отправить сообщение о своем прибытии. Вместо этого громко замолотил в дверь, разбудив обоих маркетологов. Впрочем, в качестве бонуса им досталось по большому стакану кофе и набор десертов на выбор. Не самый полезный завтрак, но вполне подходящий, если нужно взбодриться после короткого сна. Первой в себя пришла креативщица, приблизившись к моему столу, окинула взглядом, в котором светилась легкая озабоченность, вкупе с интересом, и поинтересовалась: «Так тебе все-таки ничего не сломали? Вчера в социальных сетях версии ходили, одна другой безумнее. Люди, когда услышали про нападение на Чжи Чен и ее советника, как с цепи сорвались». Тема вошла в десятку самых горячих за вчерашний вечер. Понизив громкость голоса, продолжила: «Половина вариантов была о том, что вы с ней любовники. Некоторые даже утверждали, что все дело в тебе. Увидев немой вопрос на моем лице, улыбнулась. Якобы Джихё положила на тебя глаз, а когда ты отказался с ней спать, решила прикончить вас обоих. Я откашлялся, скрывая изумление. Поворот коллективного сознания был неожиданным. Само собой, подобные версии появлялись при любом конфликте, где участвовали представители обоих полов. Какому-то проценту людей всегда казалось, что дело не в деньгах или власти, а личных отношениях. Но я никак не предполагал, что их доля окажется настолько велика. О чем были остальные теории? Девушка сонно зевнула и потянулась, морщась от солнечного света, что проникал в офис через окна под потолком. В основном о месте Джихё и внутренней борьбе внутри Чен Групп. Мы вбросили посыл о том, что старые лидеры испугались молодой девушки, которая стала вызвать больший интерес, чем они сами, и решили действовать, пока не стало слишком поздно. Якобы ее кандидатуру всерьез рассматривают акционеры. Оглянувшись на проем, в котором виднелась фигура Гёншина, тихо добавила: «Слушай, у меня вопрос возник. Когда у нас первая зарплата? И как вообще все будет выстраиваться в плане финансов? Перспективы ты описал красиво, но жить на что-то нужно прямо сейчас. А пока от всех этих операций выгоду получает кто угодно, но не бушующий кит». Замечание было справедливым, хотя, только отчасти. Совсем скоро я получу 300 тысяч евро, которые вполне можно считать результатом работы их команды, выплатив из них вознаграждение работникам. Сегодня или завтра к нам поступит крупный платеж. После этого каждый получит свою первую зарплату. Вы с Гёншином по 3 миллиона вон, остальные по 2. Минса чуть наклонила голову на бок, озабоченно хмуря брови. Вон Шик будет недоволен. В том, что бывший директор возмутится схемой оплаты труда, я был уверен. Тем не менее, его вклад в успех последних операций был куда меньше, чем у пары ведущих специалистов. А 2 миллиона вон за неделю работы – это не так мало. Пусть, если у него возникнут вопросы, я легко объясню ему причину распределения средств. На момент замолчав, добавил: «Еще вас потребуется официально оформить, сделать медицинские страховки и закончить со всей остальной бюрократией. Но этим займемся чуть позже. А пока расскажи, что вы нашли на тайваньцев». Та просияла и даже слегка подпрыгнула, едва не выронив стакан кофе. «Я лучше покажу. Думала тебе прямо в ночи позвонить, но решила, что лучше не будить после нападения. Да и они сами тоже спали, действовать все равно не вышло бы». Крутнувшись на месте, двинулась в комнату, которую облюбовала команда маркетинга, и спустя 10 секунд я уже вчитывался в текст на экране планшета. Учитывая, что мы били по площадям, обрабатывая абсолютно всех, кто потенциально был связан с клиникой, улов был неплохим. Да, на приманку попались далеко не все. Более того, у некоторых телефоны и компьютеры были защищены в достаточной степени, чтобы софт Гёншина со своей задачей не справился. Все же он был, пусть и умным, но одиночным специалистом-самоучкой. Тем не менее, успех имелся и был достигнут неожиданным способом, после получения доступа к телефону уборщицы. На первый взгляд, работница самого нижнего звена никак не могла иметь доступ к ценной информации. Собственно, она им и не располагала, зато видела, как один из врачей во время вечерней смены благополучно развлекался с одной из медсестер в подсобке, где не было камер наблюдения. Рабочая интрижка не тянула на нечто весомое, но имелось одно «но». Доктор был женат, а дома подрастали трое детей. Уборщица даже засняла процесс на видео. Совсем короткая, женщина запустила съемку, когда услышала, как в подсобке что-то упало, и она двинулась туда проверить. А когда увидела нагнувшуюся медсестру и пристроившегося сзади мужчину, которые в порыве страсти свалили коробку, благополучно отключила запись. Тем не менее, успев заснять лица обоих участников процесса и сам факт сайте, доктор в собранной нами базе отсутствовал. Его профили социальных сетей были либо закрыты, либо не содержали информацию о работе. Но Гёншин вырезал из видео его лицо и, прогнав через поиск по фото, обнаружил объект. Вернее, вариантов отыскалось несколько, но только один совпадал с именем и фамилией, которые уборщица использовала в переписке с подругой. Обсуждая, что ей лучше потребовать замолчание, какую-то сумму денег, либо помощь с повышением до новой должности. А если второе, то на что она может рассчитывать, со своим школьным аттестатом и отсутствием иного образования? Иные материалы, найденные во время атаки на телефоны работников клиники, оказались не настолько интересными. Самое ценное, что имелось, редкие упоминания состояния пациентов, о которых сотрудники говорили, общаясь между собой. Но даже это происходило редко, да и имен они не называли. Обычно использовали прозвища или номера палат. Дочитав, я положил планшет на столешницу и окинул взором обоих, ночевавших в офисе, специалистов. Геоншин, у тебя же найдется софт, который можно будет интегрировать в их систему защиты изнутри. Парень моргнул, бросил взгляд на креативщицу, снова вернул внимание на меня. Изнутри, это как? С запуском на одной из их рабочих машин, получив от меня утвердительный кивок, сразу же усмехнулся. Естественно, если хозяин дома сам отключил сигнализацию, открыл дверь и впустил в дом, не надо быть профессиональным вором, чтобы вынести все ценное. Ожидаемая реакция. Тем не менее, на всякий случай, этот момент уточнить стоило. Еще раз глянув на экран планшета, я оценил схему действий, которая только что родилась в голове, и озвучил команду. Тогда подготовь пакеты инструкций для него. Плюс, мне нужна будет фальшивая электронная почта и отдельное устройство с защищенным мессенджером. Тот был открыл рот, чтобы уточнить, но я заговорил первым, не давая озвучить вопрос. Какая именно почта, скажу через 10 минут, пока займись двумя другими задачами. Технарь утвердительно хмыкнул, погрузившись в работу, а я двинулся обратно к своему столу. Для того, чтобы отыскать медицинский журнал, который ранее публиковал профильные исследования, времени ушло немного. Для этого было достаточно пробежаться по свежим новостям, отсортированным по времени. А заглянув в рейтинг тематических изданий, я окончательно определился с выбором. Подготовка была завершена спустя час. К тому моменту в офис подтянулись остальные, и мне пришлось осаживать Бёнхо. Бывший полицейский искренне возмущался тем, что я решил обойтись без охраны и не вызвал никого из них, когда собрался ехать на рабочее место. Впрочем, он же выложил последние детали об организации нападения. Как выяснилось, в нем принимали участие сотрудники условного охранного агентства, единственного, руководитель которого соблазнился на щедрую оплату, предложенную представителем Джихё, и поверил его словам о защите со стороны полиции. Мол, никого из участников атаки к ответственности привлекать не будут. Этим же объяснялся и уровень их подготовки. Будь на месте противников действительно умелые бойцы, боюсь, мои фокусы не прошли бы. По крайней мере, не с такой легкостью. Но мне противостояла массовка, люди, которых обычно недорого нанимали, чтобы создать ощущение большой свиты. Пускать пыль в глаза – неотъемлемая часть жизни многих корейцев. Но содержать многочисленный штат серьезной охраны, больше их части было не по карману. А вот появиться на мероприятии с шлейфом из пары десятков человек в строгих костюмах за своей спиной – хотелось многим. Именно эту нишу услуг и закрывали подобные агентства. Предоставляли людей, которые могли сыграть роль телохранителей, а при необходимости выполнить какие-то простейшие задачи. Выстроиться цепочкой и преградить путь протестующим, например, или оттеснить журналистов. Не сказать, что их сотрудники совсем ничего не умели, но вся их подготовка ограничивалась инструктажами со стороны более опытных коллег, да редкими тренировками. Оставшийся на свободе доверенный работник Джихё смог привлечь к делу только таких исполнителей. Все остальные, включая откровенные банды, от предложенных денег отказались, а отыскали нас при помощи системы городского наблюдения. Она покрывала далеко не весь город, но в центральных районах камеры стояли плотно, и человек Джихё смог отыскать Чжи через поиск по номеру автомобиля. В этот раз ему открыли не только доступ к просмотру видео, но и дали возможность использовать внутренние сервисные возможности, за что, по словам Бёнхо, уже был задержан один из сотрудников полиции. Единственными профи среди нападавших оказались водители, те самые, что в конце концов смогли загнать нас в ловушку. Собственно, изначальный план был прост – спровоцировать аварию, вырубить нас, засунуть в салон и поджечь машину, после чего бежать с места событий, надеясь на обещанное прикрытие. По сути, на связи и деньги заказчика. К моменту, когда глава моей команды силовой поддержки изложил новости, закончил свою работу и Геоншин. Дальнейшее оставалось делом техники, отправить на почту доктора письмо с просьбой о комментарии к статье его именитого коллеги, которая якобы вот-вот будет опубликована, дождаться ожидаемо быстрой реакции на сообщение от известного журнала и попросить связаться со мной в мессенджере, чтобы все обсудить. На что, чтобы убедить врача сотрудничать, времени ушло совсем немного. Куда больше потребовалось, чтобы его успокоить и объяснить схему действий. Потому как, выполнить свою задачу, медицинский работник согласился, но при этом впал в настоящую панику, то прося эвакуировать его после из страны, то риторически вопрошая, чья именно разведка на него вышла и что произойдет после того, как он сделает все требуемое. В какой-то момент вовсе принялся просить позаботиться о его семье после того, как его задержат. Привести его в чувство и убедить в относительной безопасности всей затеи, вышло с трудом. Безусловно, запусти он все на своем персональном компьютере, его действительно могли обнаружить. Но в клинике было немало техники, которой пользовались сразу группы специалистов. Например, той, что стояла в кабинетах для проведения анализов. Достаточно было запустить сборку геоншина на любом из этих компьютеров и убраться подальше. А через полчаса наш технарь начнет атаку на внутреннюю сеть клиники, не позволив однозначно связать по времени визит в кабинет доктора и взлом информационной системы. Если этот самый взлом вообще обнаружат, учитывая, что происходить он будет изнутри, стопроцентных гарантий безопасности это не давало, но с другой стороны и указать на исполнителя не могло. Мало ли кто мог загрузить софт, который сработал через определенный промежуток времени. Безусловно, всех имеющих доступ к кабинету обязательно перетряхнут. Но если доказательств обнаружено не будет, то и указать на виновника не получится. В конце концов, тот успокоился достаточно, чтобы выслушать инструкцию, после чего получил ссылку на загруженный в облако файл, который было необходимо скопировать на флеш-карту, а потом запустить на любом компьютере, входящем во внутреннюю сеть клиники, вслед за чем флешку очистить и утилизировать, а самому заняться своими обычными делами. Подождать оставалось совсем недолго, по идее, уже через час с небольшим он должен был оказаться на работе. Но даже с учетом того, что я пытался себя чем-то занять, эти 60 минут прошли весьма напряженно. Слишком уж нестабильным казалось психологическое состояние завербованного агента. После того, как прошло еще полчаса, а софт геоншина так и не подал признаков жизни, внутри постепенно начало расти сомнение. Я уже принялся подбирать альтернативные варианты воздействия, заодно анализируя и вероятности на более высоком уровне стратегии, с тем, чтобы вовсе не касаться тайваньской клиники. Но глубоко погрузиться в процесс не успел. Из комнаты маркетологов послышался звук упавшего предмета, после чего зазвучал голос геоншина. «Есть!» Прошел сигнал. Глава 17. Действовать геоншин начал только спустя полчаса, выждав обещанный промежуток времени, провернув все с потрясающей легкостью. Крепость была захвачена быстро, бесшумно и абсолютно незаметно для ее гарнизона. В моих руках оказался доступ к внутренней документации, публикация которой могла запросто привести к заметному скандалу в медицинской сфере Тайваня. Единственного, до чего добраться не вышло, это финансовая отчетность. Судя по всему, она хранилась внутри автономной системы, отрезанной от основной сети. Но сейчас это было не столь важно. В конце концов, сама тайваньская клиника меня не интересовала. Совет директоров должен был провести заседание сегодня, братья Чжи Чен потянули за нужные нити, стремясь передвинуть дату собрания акционеров. Учитывая, что их личного присутствия не предполагалось, это был отличный вариант сделать свой ход, без всяких обходных маневров и приватных бесед. Банально заявиться на заседание и разом накинуть ошейники на всю стаю псов, которые совсем недавно потеряли обоих хозяев и пока никак не могли определиться, как им быть дальше. Могу поспорить, подходы к ним уже активно искали. А учитывая долю, которая сейчас оказалась в руках наемников, у кого-то из тех вовсе могла возникнуть мысль подмять корпорацию под себя. Поэтому, спустя несколько часов мы уже оказались в машине Чжи, за рулем которой сидел Бён Хо, и мчались в сторону головного офиса Чен Групп. Все время до поездки я провел за анализом возможных схем переформатирования Чеболя. Сейчас мы могли собрать на своей стороне контрольный пакет акций, но это станет временным успехом, повторить который будет проблематично. Даже если выйдет оставить в своих руках все 36% голосов, которыми распоряжался совет директоров, добавив к ним 5%, что принадлежали лично Чжи, этого будет недостаточно для перевеса. Тем более, далеко не факт, что остальные члены семьи с этим смирятся. Скорее наоборот, сплотятся единым фронтом, постаравшись максимально усложнить жизнь нового председателя. Ситуацию следовало брать под полный контроль прямо сейчас, пока такая возможность была реальной, и единственным рабочим вариантом была эмиссия голосующих акций. Та самая схема, которую мы использовали, чтобы внушить страх среднему сыну старого председателя. Новый пакет акций, который окажется в распоряжении свежеизбранного главы компании, а потом, вполне вероятно, и попадет в его собственность. Наброски подобного сценария у меня имелись, и я как раз повторно прогонял их в голове, когда сбоку послышался негромкий голос Чжи. «Что ты хочешь получить после победы?» Я повернул голову, и девушка, чуть смутившись, добавила: «Ты ни разу об этом не говорил. Сначала я думала, захочешь забрать Чен Фармасьютикл, но ты отказался. Сам о вознаграждении не говоришь, денег не просишь. Не просто же так ты стараешься?» Бенхо тихо хмыкнул, стараясь не показывать виду, что полностью обратился вслух, тогда как я спокойно улыбнулся. «Может, у меня такое хобби – устраивать перевороты внутри крупных организаций. Вот закончу с Чен Групп, пойду устроюсь на работу в Хёнде или Samsung. Могу вовсе в синий дом уборщиком пойти». Девушка нахмурилась, а я поднял руку в примирительном жесте. «Если серьезно, мне хватит статуса компании-партнера Чен Групп для бушующего кита и контракта на запуск рекламных кампаний с оплатой в виде процента прибыли». Та пораженно цокнула языком. «Процент от прибыли? Да меня за такое спалят вместе с дворцом. Никакая стража не поможет». Я слегка качнул головой. «Это ты зря. Спалить могут, только в том случае, если ты будешь зависеть от кланов, которые на деле и контролируют дворец. Когда вся власть в руках самого короля, остальные смогут лишь отбивать поклоны, да заверять в верности». Чжи на момент замялась. «Вопрос полного контроля над Чен Групп мы с ней обсуждали, но девушка только начала верить, что у нее получится занять позицию председателя. К мысли о концентрации в своих руках контрольного пакета акций ей еще следовало привыкнуть. Несколько секунд она молча на меня смотрела, наконец заговорила вновь: «И тебе этого хватит? Просто контракт с Чен Групп? Не слишком мелко? Учитывая, каким именно будет заключенный договор, это скорее возможность заявить на весь мир о полном и безусловном доверии со стороны одного из чебалей. А если вспомнить все циркулирующие слухи, количество которых в последнее время стало зашкаливающим, я мог использовать влияние и статус корпорации так, как посчитал бы нужным. Не говоря о том, что мы даже не обсуждали процент, который получит моя компания. Этого более чем достаточно. Если тебе так будет проще, можешь оформить меня в статус специального советника председателя». Спутница пару раз моргнула, рассматривая меня с некоторым напряжением. «Ащ, я думала предложить тебе пост заместителя председателя. И вообще, у нас же есть Чен Маркетинг. С ним ты что предлагаешь делать?» Я покосился на застывшего Бенхо, который сейчас впитывал каждое слово беседы, и усмехнулся. «Йону отойдет Чен Фармасьютикл. За рекламным агентством можно оставить базовый функционал, переговоры по поводу закупок классической рекламы, размещение на площадках и прочие бюрократические процессы, которые превращают мозги в однополосную дорогу с запретом на любой крен в сторону, а во главе поставить наемного работника. Свободных членов семьи ведь все равно больше не осталось». Глянув на девушку, которая продолжала сверлить меня взглядом, я пожал плечами. «Занимать пост заместителя председателя я тоже не хочу. Все по той же причине: не хочу очнуться через 30 лет и понять, что до сих пор разгребаю бумажки, так и не добившись ни одной из своих целей». Бывший полицейский, что сидел за рулем, сдавленно охнул. Похоже, в его голове позиция заместителя главы компании не слишком вязалась с фразой об отсутствии достижений. Да и на лице Чжи появилось выражение искреннего возмущения. «Как так, не добившись? То есть стать вторым человеком в Чен Групп? Это по-твоему мелочь? Чего тебе тогда надо? Возглавить Хёнди Групп? Оказаться во главе Самсунга?» Я продемонстрировал ей безмятежную улыбку. «У меня уже есть своя собственная компания, которая совсем скоро подпишет взаимовыгодный контракт с одним крупным чебалем. Что до целей, все зависит от приоритетов. Ты ведь сама это понимаешь». Девушка раздраженно засопела и отвернулась, смотря в окно. Правда, уже через минуту снова обратила взгляд на меня. «Но ты же все равно будешь сам с нами работать, со мной, то есть», чуть помолчав, добавила: «Или уедешь в свой офис и станешь приезжать раз в квартал, чтобы обсудить цифры». Кашлянув, Я с легким укором посмотрел на нее и ответил встречным вопросом. А как считает сама будущая королева Чен Групп? На пару секунд та задумалась, испытующе рассматривая меня. Потом недовольно фыркнула и, блеснув глазами, отвернулась. До здания головного офиса мы доехали в тишине. Чжи пусть и бросала на меня косые взгляды, но больше тему не поднимала. То ли не была уверена, как строить беседу, то ли решила, что переходить на более глубокий уровень обсуждения следует без посторонних ушей. Бёнхо и так сегодня услышал более, чем достаточно. Охрана на первом этаже пропустила нас без особых вопросов. Джихё и Дакхо были выведены из игры, а учитывая внутренние слухи корпорации, большинство наверняка записывало эти события насчет Чжи, что было недалеко от истины. С точки зрения шефа дневной смены, пытаться при таком раскладе остановить девушку – верный способ потерять работу. Вот наверху нас попытались притормозить. Когда мы оказались в приемной перед залом совещаний, вперед шагнул крепкий мужчина в костюме. «Прошу извинить, госпожа, но совет директоров только начался. Мне приказали никого не пускать до его завершения. Если вы хотели присутствовать, об этом нужно было уведомить заранее». Такой пункт в кодексе Чен Групп и правда имелся. Каждый акционер компании мог заявиться на совет, но об этом действительно нужно было известить заранее. Чжи двинулась прямо на него и, остановившись в паре метров, процедила. «Через 5 минут, каждый из людей за этими дверями поклянется мне в верности. Они еще сами об этом не знают, но альтернативы я им не оставлю, а через эти двери в любом случае пройду. Тебе остается лишь выбрать, будешь ты на стороне победителя или отправишься на улицу и станешь судорожно перебирать объявления о работе вместе с остальными неудачниками». Мгновение тот помедлил. Помимо самого мужчины, который формально занимал должность главы аппарата совета директоров, здесь присутствовала пара охранников. Но судя по их мимике, оба абсолютно не были готовы к физическому конфликту, да и моральному тоже. Задержание старого руководства оказалось мощным фактором влияния на психику, а только что услышанные слова окончательно убедили их, что вмешиваться не стоит. Вот за нашими спинами маячил Бёнхо, замотивированный, с огнем в глазах и смотрящийся весьма опасно. Оценив все факторы, работник молча отступил в сторону, кивнув на створки дверей. Когда Чжи их распахнула, в зале совещаний на короткий миг установилась тишина. 8 пар глаз с разной степенью удивления наблюдали за девушкой, которая неспешно шла к пустующему месту председателя, а лица постепенно меняли выражение, с пораженного и недоумевающего на откровенно раздраженное. Стоило моей спутнице опуститься в кресло, как помещение заполнил голос полного мужчины, который буквально впился в нее яростным взглядом. «Это заседание совета директоров. Акционеры могут присутствовать на нем, только при условии». Договорить ему не позволили. Откинувшаяся в кресле Чжи мило улыбнулась, заставив того на момент осечься, а потом рявкнула: «Молчать! Сегодня вы будете только слушать, подписывать документы и голосовать». Замолкнув, обвела взглядом 8 мужчин, которые были готовы взорваться гневными криками, и добавила: «Или отправитесь в тюрьму, выбор за вами». Атмосфера моментально стала куда более напряженной. Если до этого на нее смотрели как на юную девушку, которая позволила себе взбалмошную выходку, то теперь реакция членов совета директоров кардинально изменилась. Такое ощущение, что даже воздух в комнате сгустился, перенасыщенными мощными эмоциями, что рвались наружу. Прежде чем кто-то из них успел заговорить, озвучив очевидный вопрос, я бросил на столешницу стопку документов, которые до того держал в руках. Взгляды присутствующих машинально сместились на бумаге, а я с усмешкой уточнил: «Разбирайте, изучайте. Внутри каждой папки 2 части. В первой – доказательства вашей виновности. Во второй – решение, которые вам предстоит сегодня принять». Мимика говорила о том, что сейчас им больше всего хочется не читать, а выкинуть из помещения пару нежданных гостей, причем не в дверь, а прямо в окно. Но навыки, выработанные за многие годы бюрократической карьеры, взяли верх. Один за другим они потянулись к папкам с распечатками. Я подкатил одно из свободных кресел поближе к Чжи и расположился рядом с ней во главе стола, наблюдая за стремительным изменением настроя директоров. Идиотами они не были. Объяснять, чем им грозит медицинская документация, где точно указывалась дата, после которой старый председатель уже не приходил в ясносознание, не требовалось. Впрочем, проекты решений, которые мы подготовили, большого энтузиазма тоже не вызвали. Первым, свои мысли озвучил все тот же полный мужчина, который, судя по поведению остальных, успел стать неформальным лидером. С юридической точки зрения, тут вроде бы все верно, но такой шаг будет иметь последствия. Столкнувшись взглядом с Чжи, на секунду замолчал, после чего осторожно продолжил. У любого разумного человека возникнет вопрос, зачем мы это сделали, и если кто-то начнет расследование. Девушка подалась вперед, уложив руки на стол. В самом конце, текст вашего совместного заявления, где вы объясняете причины своего поступка, посыпаете головы пеплом и уходите жить отшельниками в горы. Для журналистов такого будет достаточно. Говоривший вроде бы собирался сказать что-то еще, но благополучно передумал, снова уткнувшись взглядом в документы. Зато голос подал один из его коллег, седой мужчина, который занимал одно из мест с правой стороны стола. Тут говорится, что мы добровольно отказываемся от опционов на неголосующие акции. Немного подождав, закончил свою мысль. Вы предлагаете нам уйти ни с чем? Чжи изобразила на лице ироническую гримасу. Выходит, когда вы следовали за Джихё, выполняя ее указания, как послушные цирковые псы, она никак вас не вознаградила. Седой было открыл рот, но девушка продолжила, повысив тон голоса. Только не надо рассказывать мне об интересах компании и том, что вы хотели, как лучше. Любому идиоту понятно, что когда кто-то говорит о всеобщем благе, речь в первую очередь о его личных банковских счетах, яхтах, домах и любовницах. Если кто-то попробует об этом заикнуться, лишу еще и денежной компенсации при разрыве контракта. Присутствующие переглянулись. Ни одному из них сложившаяся ситуация не нравилась. Иначе и быть не могло, 5 минут назад они были теми, кто обладал серьезным влиянием и весом, а теперь их опрокинула на лопатки юная девушка. Тем не менее, возразить им было нечего, да и вариантов для сопротивления не оставалось, поздно что-то предпринимать, когда к твоему горлу приставлен клинок. Поэтому, следующую четверть часа совет директоров провел за оформлением своих решений. Для начала, они передали Чжи полный контроль над всеми акциями, которыми распоряжалась компания. В кодексе Чен Групп подобная возможность напрямую прописана не была, зато имелся пункт о том, что в случае смерти или недееспособности председателя компании, его полномочия временно переходят к совету директоров, что подразумевало, они располагали тем же самым инструментарием, что и сам глава семейной корпорации, а тот как раз легко мог выписать доверенность на управление акциями, которыми распоряжалась Чен Групп. Теперь Чжи могла использовать 12%, что раньше принадлежали старому председателю, такой же пакет акций, переданный в управление Чен Групп ее отцом, и еще 12%, что оставались нераспределенными между подразделениями. Плюс вернула контроль над 2%, которые ранее были у Чен Интертеймент. Вместе с пакетом, который имелся в ее личной собственности, получалось 43%. Требовалось всего 8%. Чтобы обеспечить победу на выборах нового главы корпорации, и 28 для одобрения новой миссии. Дату нового собрания акционеров они, изначально, собирались перенести на следующую пятницу. Именно этого добивались оба двоюродных брата Чжи. Но вместо этого, совет принял решение наделить полномочиями по созыву собрания акционеров, саму Чжи Чен. В теории, она могла сделать это в любой удобный момент. Единственным ограничением выступали рамки закона. Плюс, само собой, для подобного требовался необходимый кворум. Совместное заявление для прессы члены совета директоров тоже подписали и назначили срочную пресс-конференцию, на которой должны были выступить в поддержку кандидатуры девушки, представив ее в качестве человека, способного вытащить Чен Групп из трясины проблем, а заодно сделать благородный жест, отказавшись от опционов на акции. Пусть те и не были голосующими, тем не менее идея отпустить их с ценными бумагами, мне показалась не слишком удачной. Лучше уж будет поощрить ценных и лояльных сотрудников, или оставить акции в собственности компании. Здание Чжи покинуло с лицом победившей королевы, которая шествует по своим новым владениям. Сам факт ее визита, его длительность и отсутствие острой реакции, стали маркерами для местного персонала. Практически все встреченными сотрудники кланялись, заверяли в преданности и выражали готовность помочь всем, чем смогут. Начальник смены охраны, который встречал нас на первом этаже и чуть замялся перед тем, как пропустить, вовсе едва не рухнул на колени. Все это девушка воспринимала абсолютно спокойно и как должное, отчаянно удерживая на лице ледяную маску стратега, у которого все идет точно по плану. Но вот, когда мы оказались в машине и удалились на несколько сотен метров от офиса, она не выдержала. Мы победили. Ты видел их лица? Видел, как смотрели. Напыщенные идиоты. Не ожидали, что их так легко прижмут к стене. Машина после ее крика чуть вильнула в сторону. Бенхо подобного выплеска эмоций явно не ожидал. Я же с усмешкой кивнул. Это действительно победа. Но пока лишь самое первое. Звони своим родным братьям и сестре. Встретимся с ними сегодня же, не откладывая. Та шумно выдохнула, восхищенно блестя глазами. Достав из сумки телефон, все же поинтересовалась. Уверен, что стоит так форсировать события. Может подождать, пока они увидят пресс-конференцию, все поймут и будут готовы к предложению. Я медленно качнул головой. Не думаю, что они сорвутся с места сразу же. Пока начнется встреча, пресс-конференция совета директоров уже будет в разгаре. А чем быстрее мы все сделаем, тем лучше. В ее глазах появилось выражение немого вопроса, но аппарат девушка разблокировала. А в следующую секунду на его экране появилась картинка входящего вызова. Звонил тот самый человек, чьей реакции на происходящее я опасался, отец Чжи Чен. Глава 18. Чжи с растерянным видом смотрела на телефон в своих руках, а я быстро погружался в состояние фокуса. Во время нашей прошлой беседы Чунг Хи Чен говорил о потенциальной поддержке, но что-то подсказывало, в реальность нашего успеха он не слишком верил. Максимум, рассчитывал, что у нас выйдет достаточно раскачать лодку, чтобы у него появился шанс вернуться в игру. Например, сколотить коалицию вокруг своей собственной фигуры. События последних дней должны были здорово выбить его из колеи. Сомневаюсь, что он вообще рассматривал вероятность выхода из игры сразу двух основных фигур лагеря противника. Подобное должно было стать неожиданностью. Тем не менее, сразу после этого, дочери он не позвонил. Зато связался сейчас, сразу после нашего визита в головной офис и окончания заседания совета директоров, что прозрачно намекало на мотивацию и на определенные связи, которые сохранились в штаб-квартире корпорации. Девушка покосилась на меня, вернула взгляд на экран аппарата, снова посмотрела в мою сторону, неуверенно уточнила. «Мне ответить?» Я медленно кивнул. «Ответь, но помни, что сейчас ты контролируешь ситуацию, не наоборот. Под его контролем нет акций, остальные ресурсы тоже невелики. Прямо сейчас ты главная в семье, не он». Реакцию Чжи на мой голос я успел изучить достаточно хорошо, вышло с первого раза подобрать тембр, который успокоил и немного вывел ее из ступора. А в следующую секунду девушка клацнула по кнопке ответа на, сразу же включив видео и переведя разговор на громкую связь. Собеседник, который уже начал говорить, прервался и недовольно цокнул языком. Тем не менее, тоже включил видео. «Я рассчитывал побеседовать с тобой наедине». Чжи едва заметно дернула плечами. «Джинхо, автор всего плана действий. Обсуждать что-то важное за его спиной я не стану». Мужчина, который сидел все за тем же офисным столом, что во время нашего первого разговора, усмехнулся. «Как скажешь, дорогая». Секунду помедлив, продолжил. «Позволь поздравить с победой. Не знаю, как у тебя получилось сделать то, что не вышло у меня, но это уже не так важно. Результат впечатляет. 43% акция в одних руках, такого не было с момента разделения компании между мной и Тэюном». Голос у него звучал радушно, а на лице застыла улыбка. Но напряжение легко просматривалось, даже с учетом легкого искажения картинки видеосвязи. «Спасибо, отец. Я сама не ожидала, что все выйдет настолько легко». Вот теперь в его глазах мелькнула еще одна эмоция – досада, к которой примешивалась толика зависти. «Могу поспорить, он занимался тем же самым, что и мы, пытался отыскать доказательства недееспособности своего брата, чтобы надавить на его жену и совет директоров. А когда это не вышло, заключил сделку. Только вот, как мне теперь казалось, дело было вовсе не в безопасности детей. Скорее всего, такой пункт действительно присутствовал, иного способа сохранить какое-то влияние на дела компании у Чунг Хи не было, но свои акции он передал под давлением, что означало, у противоположной стороны имелось нечто, его компрометирующее. Когда думаешь провести собрание акционеров, с таким пакетом, его можно организовать хоть сегодня. Я могу прямо сейчас отзвониться твоим братьям и купить билет до Сеула. Я тихо хмыкнул. Чжи, которая тоже считала намек, изобразила удивление. «Не обязательно возвращаться так быстро. Если у тебя есть какие-то дела, которые надо закончить, можешь еще на пару дней задержаться в Маниле». Тот тоже деланно изумился. «Зачем? Конечно, нового главу компании могут выбрать и без его личного присутствия, но обычно он находится на собрании акционеров». Как будто спохватившись, сразу же добавил: «Или ты собираешься поддержать своего старшего брата? Думаешь, я староват, чтобы быть председателем?» Чжи чуть замялась, смотря на лицо отца. Чувствовалось, что ей очень хочется переключить разговор на меня или хотя бы посмотреть в мою сторону, чтобы ощутить поддержку. Вести жесткие переговоры с бизнес-партнерами – это одно, играть в словесные игры с родным отцом – совсем иное. Впрочем, девушке хватило выдержки, чтобы сохранить лицо и отреагировать правильно. «Я ведь уже говорила, новым председателем Чен Групп стану я сама. Естественно, ты можешь вернуться в Сеул и принять участие в работе нашей компании. Но следующим главой совета директоров буду именно я». На лице ее отца отразилась сложная гамма эмоций. А вот самоконтроль у него оказался неплохим, от немедленного ответа тот удержался. Заговорил только спустя несколько секунд раздумий. «Твои амбиции меня радуют, тигренок. Но будем честны, у тебя не так много опыта. А Чен Групп – крупная компания. Чтобы эффективно ей руководить, мало отдавать приказы. Нужно понимать, как все происходит. Быть в курсе всех невидимых глазу процессов». Чжи хмыкнула, а Чунг Хи после секундной паузы продолжил: «Ты запросто можешь стать заместителем председателя, набраться опыта, обрасти связями и когда я уйду на покой, занять мое место. Это будет самым эффективным вариантом». «Неплохой ход», да и тон голоса он постарался сделать максимально мягким. Со стороны это вполне могло сойти за реальную попытку уберечь дочь от совершения крупной ошибки. Хотя на деле он лишь желал заполучить чужую добычу. Моя спутница шумно вздохнула и повела плечами, как будто ей вдруг стало зябко. «Отец, мы одержали верх. Понимаешь, я победила, если тебе так проще. Именно моя армия разбила врага, и я не собираюсь вручать никому ключи от цитадели. Теперь она принадлежит мне». Буквально на мгновение замолчав, продолжила: «Возвращайся в Сеул, и мы обсудим твое будущее внутри Чен Групп. Но я не собираюсь никому уступать свое место». Мужчина чуть отодвинулся назад, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица, но судя по глазами, о чем-то лихорадочно раздумывая. «Ты же в машине, а рядом наверняка тот маркетолог, за которым ты бегаешь, как тигрица за сочным куском мяса. Хотя все должно быть наоборот». Когда тот на доли секунды прервался, собираясь продолжить свою речь, Чжи моментально вклинилась: «Без Мина у меня ничего бы не получилось. И если ты намекаешь на его материальную заинтересованность, то ошибаешься. Не стоит говорить про вещи, о которых ничего не знаешь». На последних словах эмоциональная насыщенность ее голоса выросла настолько, что это почувствовал даже Чунг Хи, замер, настороженно смотря на экран и пытаясь понять, что теперь делать. Тогда как его дочь продолжила: «Извини, мне нужно заняться делами, которые не требуют отлагательств. Буду рада видеть тебя в Сеуле, когда ты сможешь сюда прилететь. До свидания, отец». Сбросив звонок, откинулась на сиденье, прикрыв глаза, тихо прошипела: «Ащ, почему все вокруг помешаны только на деньгах и власти?» Приподняв веки, покосилась в мою сторону: «Один ты отказываешься от всего, как буддийский монах». На самом деле она серьезно недооценивала важность контракта, о котором мы недавно говорили, и не понимала, какие возможности дает союзник в лице председателя Чебаля. Для самой Чжи подобное было привычно с рождения, она всегда и везде была одной из принцесс Чен Групп, не старшей и не самой перспективной, но тем не менее. Подобный статус открывал множество дверей, которые при иных обстоятельствах навсегда бы остались закрытыми. По крайней мере для человека со стороны, пусть и располагающего относительно солидными деньгами. Усмехнувшись, я кивнул на телефон: «Звони братьям и сестре, созывай военный совет. Если все получится, проведем собрание немедленно». Та уже разблокировала аппарат и открыла список контактов, но, услышав последние слова, замерла, повернула ко мне голову. «Немедленно, сегодня, это тебе не рыбу почистить, Джин Хо. Нельзя просто взять и провести собрание акционеров семейной корпорации». Я с недоумением глянул на нее. «Почему? Вон в той папке решение совета директоров, которое наделяет тебя нужными полномочиями. Единственное условие, присутствие необходимого кворума для принятия решений. В нашем случае, собственников 71% акций. Чуть подождав, продолжил. С твоими кровными родственниками и Йончином, именно столько и получится. Плюс у нас есть Йонкре, которого ничего кроме производства удобрений, не интересует. Думаю, убедить его проголосовать за эмиссию, не станет проблемой. Чжи скептически хмыкнула. Никто просто так не отдаст свою личную долю в Чен Групп. Даже Йонкре. Вздохнув, я уперся затылком в подголовник и повернул к ней голову. Догадаешься сама или мне объяснить? Девушка прищурила глаза, а ноздри затрепетали от гневного выдоха. Любишь ты фокусника при императорском дворе изображать? И вообще, на секунду прервавшись, задумалась. Потом блеснула глазами. Хочешь увязать решение с переформатированием его подразделения? Да, я угадала. Усмехнувшись, я кивнул. Именно так. Предложить изменить структуру собственности и передать ему 69% акций предприятия. Блокирующий пакет останется у Чен Групп, но все вопросы оперативного управления останутся за ним, включая долю прибыли, отчисляемую в Чен Финанс. На ее лице заиграла довольная улыбка, которая сразу померкла, после того, как взгляд опустился вниз, на экран телефона. Отец наверняка позвонит сестре, да и братьям тоже. С ними будет сложно. Я лишь тихо цокнул языком. Они его плоть и кровь, выросшие с ним бок о бок и копирующие модель поведения. Думаешь, откажутся усилить собственные позиции в компании, исключительно из-за того, что их отец окажется за бортом? Теперь она слегка нахмурилась. За борт его выбрасывать никто не собирается. Наоборот, вернется и вольется в дела корпорации. Может быть, подразделение какое-то возглавит. Быстро глянув в окно, я утвердительно наклонил голову. Вернется и делами займется. Только вот акции он в самое ближайшее время не увидит. В состав правления, если и войдет, то обычным директором. А ты совсем скоро станешь главным акционером Чен Групп. В том, что старый пакет акций отцу Чжи придется вернуть, я не сомневался. В конце концов, даже формально, его договор подлежал регулярному продлению. Происходило это, правда, автоматически. Обеим сторонам достаточно было воздержаться от заявления о разрыве соглашения. Но после изменения ситуации, Чунг Хи наверняка воспользуется опцией предложить расторгнуть контракт по взаимной договоренности или через суд. Разумно полагая, что втягиваться в судебный процесс мы не станем. Впрочем, к моменту, когда он получит назад свои акции, объем пакета резко сократится. Пока я не был уверен, насколько, все зависело от переговоров с остальными членами семьи Чен, но в любом случае, окажется заметно меньше старого, а возможности сколотить коалицию и свергнуть нового председателя, у него уже не будет. Конечно, можно было ограничиться только выборами главы компании и не затевать сложных игр с эмиссией, но я хотел максимально обезопасить позицию Чжи, чтобы в будущем не пришлось заниматься подавлением мятежа. Плюс, сразу погасить любое потенциальное сопротивление внутри компании. Чен Групп вполне годилась на роль одной из основных точек моей опоры. Чем надежнее окажется ее фундамент, тем лучше. Перед собранием акционеров стоит еще раз встретиться с Йонкре, да и с Йоном тоже. Эмиссию акций мы с ними еще не обсуждали. Чжи задумчиво крутила в руках телефон, пока не спеша звонить. Договорив, покосилась на меня и поинтересовалась. Ты действительно думаешь, что стоит провести собрание сразу, как мы обо всем договоримся? Если все пройдет успешно, то голосов на самом деле хватит. Но, что если кто-то решит сменить лагерь, или изначально будет играть на другой стороне? Мне оставалось только пожать плечами. Председателем они тебя точно утвердят. Даже если случится нечто невероятное и в первый раз все сорвется, альтернатив нет. Сама подумай, сколько им потребуется голосов, чтобы выбрать другого кандидата. О такой широкой коалиции сейчас никому не договориться. Усмехнувшись, добавил. К тому же мы предложим им взаимовыгодное решение. Все стороны нашего небольшого пакта извлекут свою личную выгоду, что может быть более надежной мотивацией. Чуть подумав, она кивнула и все-таки клацнула по номеру одного из своих братьев, после чего позвонила второму и завершила все короткой беседой со своей сестрой. Судя по тому, что я слышал, настроены были ее родственники не слишком позитивно, но отказываться от встречи, само собой, не стали. А судя по тому, что все трое обозначили одно и то же удобное им время, связаться и обсудить ситуацию в узком кругу, они уже успели. Вполне вероятно, поговорив и с отцом. Впрочем, избежать этого было нельзя, они в любом случае вышли бы на контакт друг с другом. От того, что это произошло бы после звонка Чжи, ничего бы не изменилось. Сейчас у нас оставалось 2 с небольшим часа времени до момента встречи, так что я дал Бёнху команду возвращаться в офис. Стоило еще раз пробежаться по планам, а если получится, то пройтись по списку пациентов тайваньской клиники. Изначально я отложил его в сторону, потому как цель была совсем иной. Но среди пациентов наверняка имелись влиятельные люди, которым совсем не понравится, что им нагло лгали в лицо о здоровье родственников. Не успели мы проехать и половины пути, как завибрировал мой телефон, а на экране отразился номер Су Йон Хван, что было несколько неожиданно. После съемок в рекламе, модель сначала отдыхала, а последние дни готовилась к съемкам ролика для французского бренда, который выходил на корейский рынок. А Лаванина озаботился тем, чтобы связать их с нами, хотя от услуг в плане разработки и реализации самой рекламной кампании они отказались наотрез. Этим занимались местные партнеры, у которых уже имелось рекламное агентство, и менять они его не планировали. Тем не менее Су Йон в съемке пристроить получилось, этим занимался отдельный подрядчик, работу которого контролировали, в том числе, и французы. Что интересно, Жерар все это провернул без всякой просьбы с моей стороны, исключительно по собственной инициативе.